Ну а почему бы и нет? Клятву они дали, судя по всему, с клятвами здесь все серьезно, завязано на магии, так что верить им можно. А что такое? Да мы тут только один день, а уже один человек знает, что мы из другого мира, несколько других знают, что у нас есть дорогущие трофеи, и неизвестно, что еще вдобавок. Жадность разумных не знает пределов. Кто знает, как все обернется? В твоих словах, конечно, есть смысл, но Эниль, убить кого-то как свидетеля мы всегда успеем, а вот получить выгоду или потенциального союзника – дело не такое простое. Так что оставим пока все как есть. Больше никому раскрываться не будем, по крайней мере пока, а потом по обстоятельствам. Хорошо, есть еще пара моментов. Похоже, что здесь знакомы или по крайней мере знают, как выглядят наши стили работы с холодным оружием, и это сильно их удивляет. Арти говорил об эльфах. Возможно, они имеют какое-то отношение к аграфам. Возможно. Может, это местное самоназвание вашей расы. Интересно получается. Если это так, то ты эльфийка. Космическая эльфийка. Я невольно улыбнулся. Надо попросить добавки. Жестом подозвал девушку с подносами. Можно еще пирога с дичью? Пожалуйста. Хорошо. Девушка, ловко лавируя меж столов, убежала на кухню. Что смеешься, Грей? Понимаешь, Эниль, у нас на Земле есть множество сказок и различных поверий, преданий и просто выдуманных историй об эльфах. У нас это жители леса, крепко повязанные с природой. Отличительными чертами в большинстве историй являются удлиненные и заостренные, по отношению к человеку уши, более стройное и утонченное телосложение, предрасположенность к магии жизни, как у нас ее называют, и стрельбе из лука. Этакие повелители леса, дружат с живностью всякой, деревьями там и прочее. Правда, еще говорят, что эльфы сказочно красивы, но вот эта информация разнится очень сильно. А тут получается, что вы эльфы, хорошо, а графы, не в названии дела. Так вот, вы космические эльфы. То есть я это как представляю. Строгая военная униформа, по моим представлениям. Вот, скафандры, например, энергетическое оружие, космические корабли и, в общем, как говорится, разрыв шаблона. Ну и что? Нормально все, космические да космические. Ну а в целом, если смотреть непредвзято, то мы в самом деле тесно связаны с природой. Без магии правда. Точнее, до открытия пси-энергии мы как-то не задумывались над магией. По нашим легендам, когда-то очень давно, сотни тысяч лет назад представители нашей расы были способны на чудеса различные. Но мы долгое время считали, что потеряли эту способность из-за развития техники, или просто вырождения расы, и все, что нам досталось, это эмпатия. А как выяснилось в последние годы, мы просто перестали чувствовать пси-энергию, говорить маной вправду удобнее, буду маной называть. Так вот, перестали чувствовать ее. В зоне космоса Содружества ее почти нет, а эта зона для нас не родная. По крайней мере, так в исторических хрониках записано. Мы бежали с родной планеты, и как считают наши ученые, там концентрация маны была выше, и где родная планета мы вычислить не можем. Предполагают, что гипердвигатель, установленный на ковчеге, вышел из строя, или произошла некая ошибка, и нас забросило слишком далеко от дома. Как-то так, но тем не менее, мне интересно посмотреть на местных эльфов, да и тебе научной цели ради тоже. Тут ты прав, и это, ты не лопнешь, ты о чем, на тебя уже все смотрят. Я, конечно, говорила, что тебе нужно хорошо питаться, но не до такой же степени. И вправду, за разговором со своей шизофренией я и не заметил, как съедал все, что мне приносили, а потом еще приносили и приносили. А я что? Я ничего. Что вы на меня так смотрите? Ну, давно человек не ел, вот и такое бывает. В зале возобновились оживленные беседы, темой для которых, как я погляжу, стало, как этот тростинкоподобный парень все это съел. Ну и ладно, а рыжая магичка как-то подозрительно на меня смотрит. Упс, у меня же энерготело сильно отличается от обычного. А если местные маги тоже могут видеть его, это плохо, надо подумать о маскировке. Илина, подумайте с центром, как скрыть от стороннего наблюдателя мое энерготело, ну или хотя бы замаскировать его часть. Принято. Я покинул обеденный зал и отправился в комнату, дорогу к которой мне отправилась показывать одна из подавальщиц из зала. Вот ваша комната, вся необходимая мебель, сундук для вещей, замок на двери магический, так просто не открыть, вот ваш ключ, второй у хозяина. Ванну можно принять в конце коридора направо, вам согреть воды? Да, пожалуйста. Девушка улыбнулась, отдала ключ и куда-то убежала. Ну что же, Пока будет греться вода, займемся медитацией. Ничего особенного в тренировке. Усилием воли прокачиваем ману по энерготелу. Сначала один тип маны, потом второй, третий и так далее. Потом вместе два каких-либо типа маны. Потом меняем типы маны. Вот же мучение, на самом деле. Вот насколько же проще тем, кто может манипулировать одним-двумя типами маны. А мне, так, ну-ка, прикинем. 511. Да это же невероятно много. Да даже если на каждый вариант потратить по одной минуте тренировки, то это 8 часов. Недопустимо. Эниль и Лина, у нас проблема. Уже знаем, все-таки мы напрямую подключены друг к другу. К решению вопроса подключен центр. Прорабатываем несколько теорий. Сообщим по готовности. Что бы я без вас делал? Ну, ты бы прошел в портал, там тебя взяли бы в оборот местные, они как раз кого-то ждали, и учитывая твою уникальность ставили бы на тебе эксперименты. А если бы ты все-таки от них убежал, то скорее всего в лес, где тебя бы сожрали теневые волки. Конец. И ведь не поспоришь даже. По скрытию моего энерготела от стороннего наблюдения есть идеи. Симулируем работу нескольких вариантов плетений. Предварительные результаты к утру. Понял. В таком случае остается только вымыться и спать. Банная комната встретила меня большой бадьей горячей воды, рядом с которой стояли небольшие горшочки. Как оказалось, внутри горшочков были ароматизированные моющие средства, наподобие мыла. Средневековье тут, конечно, неправильное. И это хорошо. Окунувшись в воду, я понял, как многого я был лишен это время и как на самом деле мало человеку для счастья нужно. День подошел к концу. Комната. Постель. Сон. Нет, рано. Поставить на изучение базу по холодному оружию. Совсем плохо изучено. Пусть она и не даст мне навыков, но даст знания, а навыки наработаем. Утро началось с непреодолимого желания позаниматься. Как ни странно, но первое желание – пойти и делать комплексы упражнений физической подготовки. Но тело совершенно не хочет делать что-то подобное, особенно когда только занялся рассвет. Пора заниматься. И тебе доброго утра, Эниль. Даже когда рядом никого нет, ты все равно будешь говорить мысленно. Я не буду говорить сам с собой вслух, когда есть даже небольшой шанс, что этому могут быть свидетели. И почему меня так тянет выполнять физические упражнения? Одна из стимулирующих подпрограмм в базе по холодному оружию помогает вырабатывать дисциплину у тех, кто ей не обладает. Чудно. Не то, чтобы мне не нравится, только как-то это странно. Как только приучишь тело заниматься, подпрограмма отключится. Ее, конечно, можно отключить и вручную, но не рекомендую. Это реально помогает. По опыту говорю. Хорошо, хорошо. Осознал и смирился. Быстро накинув штаны, рубашку и взяв мечи, я отправился вниз, где, как оказалось, уже потихоньку начинает закипать жизнь в виде перемещающегося сонными мухами персонала золотого филина. «Доброго утра, будете завтракать?» – спросила заметившая меня подавальщица. «Доброго, да буду, побольше, но где-то через час, и умыться бы, тоже к этому же времени. Все в комнату, если можно. Принесу все в вашу комнату», – ответила девушка и умчалась по своим делам. За стойкой уже находился вчерашний мужчина, и с довольно бодрым видом протирал ее. Ну хоть какое-то соответствие стереотипам. «Доброго утра!» Хотел спросить, где можно провести разминку. Приподнял руку с мечами, указывая, какую конкретно разминку желаю провести. Мужчина посмотрел на меня и включил дежурную улыбку. «На заднем дворе. Там небольшая площадка для подобных вещей и организована. Вот и нечего попусту болтать, тем более он больше на робота похож, не располагает». Вопреки моим ожиданиям, задний двор, несмотря на ранний час, был уже оккупирован. А если точнее, то там, в свете магических фонарей, уже занималась команда охотников, что вчера сидела в зале. Правда, не в полном составе. Присутствовали два здоровых мужика и женщина-амазонка. Я вспомнил, как называется доспех из кожи с металлическими вставками. Бригантина. Я это к чему? Один был в кольчуге и бригантине, с наплечниками, наручами, поножами, в общем все как надо, разве что шлема не носил. Орудовал здоровой секирой, правда, тупой, да, тренировочная. Второй же был в подобном доспехе, только железных элементов было намного больше. Со щитом и моргенштерном без шипов, он ловко парировал удары секиры щитом и отбивал или парировал амазонку с глифой. Женщина же была в более легкой версии бригантины, но также в кольчуге и прочих аксессуарах. Похоже, они отрабатывают командное взаимодействие. Вот поменялись ролями. Теперь мужик со щитом и амазонка наседают на мужика с секирой. Довольно быстро и сильно двигаются. Хорошая слаженная работа. Мне вспомнились туманные волки. И я уважаю чужое мастерство, но с одним эти ребята явно бы не справились. Хотя наверняка есть уловки против этих монстров. Вот один удар Моргенштерна тяжело пришелся по плечу оппонента. «Потише, громила, ты мне руку перед охотой сломать хочешь?» «Да ладно, Ирен подлечит, она на переломы хорошо магичит», — ответила амазонка на жалобу мужика с секирой. «Значит, рыжая магиня в их команде занимается лечением, то есть как минимум лечением. Меня заметили, но проигнорировали, ну и я не стал вступать в ненужные мне беседы. Вынул мечи из ножен и встал в начальную стойку. Чем хороши комплексы упражнений, что я изучил в базе по холодному оружию, так это тем, что не требуют разминки. Они сами являются разминкой, плавно перетекая во все более агрессивные и быстрые связки блоков, ударов и парирований. Приступим. Плавная, медленная смена положения рук, разворот, удар с оттягом правой, с одновременным отводом возможного удара сбоку левой, перед КМ в другую стойку. Эниль, как там дела с нашими задачами? Все готово. А пока я рассказываю, попробуй прокачивать ману в такт ударом, наполняя руки и ноги во время движений. Начни с жизни. Зачем? Центр говорит, полезно. Мы симулировали множество вариантов, связанных с тренировками. По предварительным расчетам, использование маны во время тренировки может улучшить качество физической тренировки и стимулировать развитие как энергоканалов, так и тела. Каждый тип маны вносит свой вклад. Начни с жизни, потом добавь воду, потом землю, огонь, свет, смерть, тьму, разум и в конце пространство. Прокачивай в ритм движений. Понял. Чем быстрее удар, тем больше наращивай темп прокачки. Чем сильнее, тем резче. Но всегда до максимума. Понял, понял. Ты лучше расскажи, к каким идеям помимо этого издевательства над телом и разумом вы пришли. Ты хотя бы представляешь, как это тяжело? Прекрасно представляю, мы же связаны, а ты не жалуйся. Я бы тебе еще и гравитацию двойную поставила, но чего не могу того, эх, увы. Да действительно, какая жалость. Это и вправду очень тяжело. Контролировать мозгом движение, точно соблюдать каты, усилием воли качать ману, которая и в медитации то не особо поддается. Рассказывай уже, жестокий тренер. Во-первых, скорее всего местные маги не могут видеть энерготело существа, или по крайней мере способны делать это только очень близко или с помощью артефактов или амулетов. Амулетов, мы решили разделить артефакты на два класса. Уникальные, которые невозможно повторить по каким-либо причинам, и создаваемые местными магами. Так будет удобнее, возможно. Так вот, скорее всего не могут маги местные видеть энерготело, но мы тем не менее подобрали нужное плетение, осталось составить программу для его управления с помощью нейросети. А как, точнее, нейросеть посредством связи с твоим демонским персональным комплексом сможет им управлять. Правда, придется немного тебе поработать. Не зря же изучил кибернетику и нейросети. Придется создать программу. Я в этом состоянии на такое не способна. Ограничения, так же, как и Илина. Суть плетения в том, что оно будет полностью скрывать выбранные источники и каналы маны в твоем теле. Правда, ты их использовать не сможешь, потому и нужно управление плетением. Можно будет менять настройки. В симуляции эффект моментальный, но воздействие выбранных типов маны на организм никуда не денется, и ухудшаться состояние энерготела не будет, так что без последствий. А в случае необходимости или на тренировку раз, и переключился. Удобно, одобряю, слушай, по-моему, во мне сейчас что-нибудь необратимо сломается. ХМ, нет, все хорошо, продолжай. Не прокатило, не забывай, прямое подключение. Я знаю все о твоем состоянии, все, это, даже страшно немного. Слушай дальше, по кристаллу, все без изменений, он нужен нам здесь, тогда и результат будет. А вот по поводу тренировок, помимо уже предложенного варианта совмещения физической и магической подготовки, есть еще одно дельное предложение. Мы рассказали центру спецификацию нейросети, он даже понял в общих чертах. Умная штука, не понимаю, как такое сделали, а... Так вот, в нейросети есть режим фонового обучения, мы его еще активно на базе использовали. Центр предложил следующее. Синхронизация всего, что в тебя заложили, достигла приличных 92%. То есть и магическое, и технологическое оборудование неплохо ладит друг с другом. Твоя задача — заставить нейросеть почувствовать ману в теле посредством персонального демонского комплекса, инком который. Мы тебе с этим поможем. в капсуле. Даже центру интересно, что из этого получится. Он вообще проявляет большой энтузиазм по поводу сращивания технологий. Может, в нем дух безумного ученого? Кстати, а что он со мной не разговаривает? Нет необходимости. В качестве собеседника Искин или на мне больше подходит по скорости обмена данных. Я собираю поступающую информацию, от вас в том числе, и анализирую. Я настроен на общение с живыми только в случае прямого обращения или необходимости. Ничего личного. Не слышал его голос полдня, а кажется, будто полгода. Звучит так, словно меня отшили. Даже обидно немного. Ты знаешь, что это не так, таким его сделали. Знаю, Эниль, я тоже не серьезно ведь. Что дальше? Обучим нейросеть видеть энерготело как орган, группу органов, не принципиально. Определим ее возможности влиять на этот самый орган и составим программу для обучения, точнее тренировки в фоновом режиме. Вот и все. Полагаю, а вот это уже слишком, это кота меня сломает на сотню маленьких грыв, они будут бегать, страдать и материться. Помнишь, что я говорила? Каждая тренировка – это шаг за предел возможностей. Каждая. А ты только к этому пределу подошел. А без боли никак. Все-таки база рассчитана на подготовленного к началу обучения аграфа. А мы физиологически куда более гибкие. ХММ, интересно тебя выгнуло. Прям как меня в первый раз. Ха-ха-ха. Ничего. Перетекаешь в следующую кату и... быстрее. Вот видишь, уже и не болит. Так, покалывает. Чудно просто, я чуть не родил. Знаю я, что мужчины могут родить, а штаны то у нас единственные. Очень остроумно, космическая эльфийка тиранша, с кем поведешься. В общем, как закончишь с тренировкой, ешь, приводи себя в порядок и приходи к нам. А как же одежду купить? Позже, чем быстрее сделаем все, что нужно, тем лучше. Вот, кстати, отлично, поздравляю. Перешагнул через свой предел в первый раз, и вот до такого состояния за половину тренировки, и в нем оставшуюся половину. Удачи. Ты это чего, отключаешься что ли? Нет, просто обозначила конец диалога. Если что, буду корректировать твои тренировки. Уж в чем, но в клинковом бое мне даже в этом утопленном в клинках средневековье, как ты говоришь, вряд ли нашелся бы равный, ну кроме эльфов, пожалуй, если они так же к тренировкам относятся, как и аграфы. Тиран, теряешь темп. Не замечая ничего вокруг, я тренировался. Фраза до седьмого пота не способна передать всю глубину моих страданий. Прокачиваю уже практически все виды маны, и это каторга. Болит все у меня, наверное, все мышцы уже в пепел осыпались, сухожилия порвались, а суставы сплющились и вывихнулись. Нет, конечно, но это жестко. Еще и мана прокачиваться не хочет. Концентрация сбивается движениями, движения смазываются из-за сосредоточения на мане. Ужас и кошмар. Сколько еще этот ад будет продолжаться? Нейросеть составила график занятий на основе изученной базы данных об организме. Мониторинг в реальном времени. Инком пытается мне сообщить, что я выбрал довольно экстравагантный и болезненный способ самоубийца. Ну нет, дружище, надо значит надо. Почти все. Никогда не был фанатом подобного издевательства над телом. Последняя ката, выход, отпустить ману, все. Можно падать, стоять, ходить, не лежать. Когда-нибудь мы вернем тебе тело, и я пока не придумал, но справедливое возмездие настигнет тебя, космическая эльфийка. До этого когда-нибудь еще дожить надо, а с твоими навыками на данный момент наши шансы стремятся к нулю. А ты знаешь, как поддержать. А это правда. Хотя для первого раза ты держался неплохо. Даже аграфы первые занятия не выдерживают в 80% случаев. Ох, как любит в учебке за невыполнение гонять. Никогда на себе испытывать не приходилось. Хвастунья. Констатация факта. Сейчас поешь, отдохнешь, доберешься до корабля. Будем проверять теории. Эниль, я не подопытный кролик. Надо, сам знаешь, есть надо. Солнце уже взошло. Самый рассвет. Хотя называть эту звезду солнцем некорректно. Все-таки солнце, название нашего светила. Надо будет ненавязчиво узнать, как называют местную звезду. Я весь мокрый, как из реки вылез, и где теперь мыться? Ладно, умоюсь, чем принесут в комнату. Охотники тем временем уже закончили свои тренировки и смотрели за мной с нескрываемым интересом. Ну еще бы, такой номер. Меня же от малейшей нагрузки на любую мышцу начинает резко трясти, как эпилептика. Вложил мечи в ножны, начал прогуливаться на месте, пытаясь шевелить разными мышцами. Куда там? Кстати, в инкоме я в итоге срастил кучу всяких магических устройств и функций. Там же и боевой комплекс жизнеобеспечения был. и почему не обеспечивает. Так, посмотрим. Должны быть настройки. Ага, есть такие. А все отключено. Логи есть? Есть. После одного из этапов синхронизации слетели многие настройки. Без оповещений. Ладно, не предусмотрели разработчики такого варвара, как я. Настраиваем жизнеобеспечение. Так, плетение, ускорение, восстановление, обезболивание, стимуляция обмена веществ. Ух, сколько всего. Рыжая девушка-маг осматривала своих бойцов. Похоже, те тоже получили небольшие травмы, но ничего серьезного. Зато она периодически смотрела на меня, и на лице так и читалось желание помочь. Это, конечно, повод познакомиться, но сейчас я хочу только есть и мыться. Нет, в другом порядке. Так, запускаем жизнеобеспечение и смотрим магическим зрением. От наруча, в который превратился инком, прошла быстрая серия из 8 различных плетений, и самочувствие резко улучшилось. Боль почти утихла, усталости нет, тремор в мышцах прошел, и я могу уже более-менее шевелиться. Но недостаточно. Все-таки повреждения мышц и связок в ходе тренировки оказались серьезнее, чем возможности инкома. А возможно, он просто не стал работать на максимум. Все-таки он оценивает критичность ситуации, а она не критична вообще. Восстановил подвижности, хватит. И все-таки магия не магия, а даже с ней, чтобы где-то прибыло, нужно, чтобы где-то убыло. И теперь я хочу не просто есть, я хочу жрать. Бойцам, что тренировались на заднем дворе на улучшение моего состояния, было наплевать, то от рыжей это не ускользнуло, а возможно, она заметила применение магии. Да, скорее всего. Теперь в ее глазах скрывалось нежелание помочь бедному и надорвавшемуся Хилику, а интерес, и вовсе не тот, который некоторые мужчины любят видеть в глазах красавиц. И смотрит она то на меня, то на инком. Пора эвакуироваться со двора. В комнате я обнаружил небольшой таз с теплой водой и пару полотенец. Быстро приведя себя в порядок, я собрался к выходу. Осталось только дождаться еды, и стоило подумать о ней, как постучались в дверь. Открыто. В дверь вошла девушка с большим подносом, заполненным прямо-таки горами еды. Яичница, мясо, хлеб, сыр, какая-то большая птица и большая кружка морса. То, что нужно. Поблагодарив девушку, принялся за еду. Девушка же собрала умывальные принадлежности и, окинув поднос взглядом, полным сомнений вышла. Разделавшись с едой, я отправился в город. Перед походом в лес, не к портному, так хотя бы в банк забежать. Счет то открыть нужно. Гномий банк назывался, как ни странно, банк, и располагался чуть ли не в маленькой крепости. Толстые каменные стены, узкие высокие окна, больше похожие на бойницы, но очень красиво и монументально. Внутри оказалось просторно, и со вкусом у гномов все в порядке. Резная мебель, столы, стулья, пол из красного мрамора. В конце зала стойка, за которой находилась массивная железная дверь. Как таковой охраны я не видел, но это не значит, что ее нет. За стойкой сидели гномы. Низкорослые, широкоплечие, бородатые. Одеты были с иголочки, в камзолы, у некоторых были очки. Волосы у всех схвачены в хвост на затылке, а бороды заплетены в разнообразные аккуратные косички. Я подошел к одному из них. «Доброе утро. Я бы хотел открыть в вашем банке счет». Гном окинул меня быстрым оценивающим взглядом. «Конечно. Вы знакомы с условиями?» «Нет, ознакомьте вкратце, будьте любезны». Гном удовлетворенно чему-то кивнул. «Минимальный вклад 10 золотых. Есть 3 вида вклада. От 10 золотых, от 100 и от 1000 золотых. Какой вы хотели бы сделать? В чем разница?» «Все просто. От 10, процент, который вы получаете на счет, компенсирует стоимость услуг банка. Проще говоря, вы просто получаете бесплатное хранение денег в надежнейшем месте. При вкладе от 100 золотых вы уже получаете небольшую прибыль на счет каждый квартал года. Ну и при вкладе от 1000 этот самый процент уже становится более ощутимым. Прикинул, что 500 золотых будет вполне хорошим вкладом, по крайней мере для начала. Остальное я вполне могу носить в пространственном кармане. Нужно будет только разменять некоторую сумму. 500 золотых. Гном удивленно посмотрел на меня, повторно окинув оценивающим взглядом. «Ну да, не выгляжу я как богатый человек, и хорошо, отлично, давайте приступим к оформлению документов. Ваше имя, фамилия, род занятий или любая другая информация». Гном приготовил письменные принадлежности и некий бланк. «Насколько достоверна должна быть информация? Да хоть подгорным королем назовитесь, это нужно для того, чтобы в случае, если вы будете делать перевод средств другим клиентам банка, мы могли указать, от кого он». Горько вздохнув, пояснил гном. Видать, надоели ему уже с подобными вопросами. В таком случае Грей Смит, гном начертил что-то на бланке. Еще информация, вы сможете изменить ее в любом отделении банка. Охотник, хорошо. Гном еще вывел что-то в бланке и, отложив его в сторону, достал из стойки артефакт, похожий на широкую доску, украшенную рунами по канту. Положите деньги сюда, этот артефакт их пересчитает. Достал из пространственного кармана 5 мешочков с деньгами. От сотрудников банка не ускользнул тот факт, что достаю я их чуть ли не из воздуха. Удивились, заинтересовались, молчат, не подают вида. Гном коснулся артефакта, тот в свою очередь высветил число 500 и слово «золото». Теперь приложите руку к артефакту. Он снимет данные ауры и прочие для создания вашей индивидуальной карты. Делаем как велят. Прикладываю руку, смотрю магическим зрением, а плетений то и не видно. Хитрые гномы знают, как скрывать свои технологии. Артефакт слегка засветился. Гном приложил к нему небольшую металлическую карточку, практически как кредитку по размеру, с почти зеркальной поверхностью. Свечение с артефакта перешло на карточку, и на ней проступило, не знаю, назовем печать, несколько кругов с большим количеством незнакомых символов, рун, фигур и прочего. Вот ваша персональная карта клиента банка. Ее нельзя подделать, работает только в ваших руках. Достаточно пожелать, и на ней проступит число, показывающее сколько денег на вашем счете. Перевести деньги другому клиенту банка вы можете, приложив свою карту к его, и сказав, например, перевожу 1 золотой на эту карту. Перевод будет выполнен моментально. Гном вытащил из стойки небольшой блокнотик. С этой книжкой вы можете передать кому-либо деньги на предъявителя. Например, тем, у кого нет счета в банке. Прикладывайте карту к одному из листков и говорите, например, 1 золотой на предъявителя. На листке появляется ваша печать и сумма денег. Подделать или подправить невозможно. Сейчас я закреплю блокнот за вашей картой. Одна из мер безопасности. Гном положил блокнот и карту на артефакт. Тот засветился и... все. Вот, пожалуйста. Если листки в блокноте закончатся, вы можете обратиться в любое отделение банка за новой. Бесплатно. В случае утери блокнота штраф 50 серебра. В случае утери карты штраф 5 золотых. В случае фатальных повреждений карты или блокнота зависит от ситуации, но в основном замена бесплатна. Сломать карту очень сложно, поверьте. На этом все. У вас есть какие-либо еще пожелания? Взял блокнот и карточку и убрал в карман. Да, если возможно, хотелось бы разменять 10 золотых на серебро. Кроме этого вопросов нет, вы очень доходчиво все объяснили. Гном улыбнулся. Конечно можно. Кладите деньги на артефакт. Достал мешочек с золотом и, отсчитав 10 штук, положил их на артефакт. Гном коснулся артефакта и достал из стойки 10 мешочков. Поставил их на артефакт и тот высветил 1000 серебра. У него под стойкой сокровищница, что ли? Ваше серебро, с улыбкой сказал гном. Я положил мешочки в карман. Спасибо большое. Всего вам наилучшего, сказал я с улыбкой и легким поклоном головы. Гном кивнул в ответ и попрощался. Теперь можно и в лес. Вышел я из города через те же ворота, что и попал вчера, попутно слушая, о чем говорят незнакомые мне стражники. И приехал магистр с этими остолопами под самый рассвет, весь в мыле, ругал, значит, этого пройдоху Лима во всю глотку и обещал кары небесные за то, что до сих пор не отвечает. Отбегался Лим, на этот раз магистр точно ему разгильдяйство с рук не спустит, это же надо, друг, который в отделении работает, говорит, Лим растерял половину образцов, часть испортил, потерял лошадь, припасы и приборы. Мда, ну и по делам ему, гонору много, а сам по себе и волшебник никакой и человек, стражник смачно сплюнул в сторону. Говно, вот так интересно, получается, подставил я этого Лима. Ну и ладно, пусть магистр побесится, нечего вообще было им делать возле портала. Повезло, что додумались защиту поставить, а то бы так и разлетелись пеплом по ветру. Добравшись до рощицы, что надежно скроет меня от чужих глаз, скинул одежду в пространственный карман, оставив на земле лишь мечи да кобуру с бризом. Вытащил на свет божий скафандр и отдал команду на открытие. Залез, экипировал оружие. Как ни странно, но для мечей нашлось неплохое место сбоку на поясе, все больше убеждая меня, что аграфы и эльфы — это одна раса. Все, теперь можно в лес. Маскировка. Маршрут до корабля. Вижу. Биосканер включить. Вокруг чисто. Выдвигаюсь. Эниль, как дела у вас? Ждем тебя. Все давно готово. Понял. Буду через минут 30. Максимально ускорился. Все-таки невероятное усиление физическим способностям дает скафандр. Вот опять удивляюсь, перемещаться бегом, почти прыжком под 40 км в час в открытом поле. Сказка. Лес встретил меня своей неизменной мрачностью. На сканере пусто. И хорошо. Сначала на корабль. Добрался без приключений, никаких лишних мыслей. Нейросеть в паре со скафандром находится в режиме повышенной боевой готовности. Нет лишних мыслей, лишних чувств. Спокойствие и сосредоточенность на поставленной задаче. Вот так вот из человека в боевую машину смерти. На месте. Выхожу на поляну. Открываю капсулу. Из воздуха появилась капсула пилота. Я благополучно лег в нее. Капсула закрылась. Забавное ощущение. Боевой режим отключился, и навалилось удовлетворение от окончания марафона. Практически не устал, даже последствия утренней тренировки практически не сказались. Потому в учебке мы и носили скафандры или другие спецкостюмы практически всегда. Иначе из медблока можно было бы не вылазить. Не говори, я вообще с трудом могу себе представить, как бы я преодолевал этот марш-бросок без скафа. Ну, что у нас по плану? Доставай кристалл. Пока будем проводить другие процедуры, разберемся с ним. Много ресурсов на это не потребуется. Хорошо. Достал из кармана кристалл. Он повис в воздухе рядом со мной. Кстати, Эниль, с чего вы взяли, что у нас получится модифицировать нейросеть для работы с энерготелом? Нам, конечно, льстит, что с любым вопросом ты обращаешься к нам, но ты и сам обладаешь приличным объемом изученных баз знаний и вполне можешь делать выводы. Да, привычка с земли. Даже обладая знаниями, искать уже готовые ответы на стороне. Что же, давай подумаем. Нейросеть является симбиотическим устройством. Мозг может контролировать ее работу. Это справедливо и в обратную сторону. Работаю я с энерготелом посредством сознания, все функции которого реализуются посредством мозга. ХМ, то есть теоретически, нейросеть может, скажем, стимулировать определенные участки мозга и таким образом взаимодействовать с энерготелом, несмотря на то, что материального отражения в пространстве энерготела не имеет. Хотя это опять неверно. Материя есть энергия. Стало быть, для воздействия на объект его материальность не имеет значения. Звучит жутко псевдонаучно, мне даже нравится. Однако остается одно но. Нужно же не только стимулировать процессы в энерготеле, но и следить за его состоянием, а то и навредить недолго. Отлично, дальше. Хорошо, у нас есть напичканный различным функционалом инком. ХМ, центр, скажи мне, мой инком способен отслеживать состояние энерготелоносителя? Да, Грей, это одна из его базовых функций в данной модификации. Мониторинг и поддержка состояния носителя в боевых условиях. Мониторинг не только физического, но и энергетического тел. Это необходимо для оказания своевременной помощи бойцу в экстремальных условиях. Спасибо, центр. Итак, инком может выполнять нужную нам функцию. Другой вопрос – обмен данных между ним и нейросетью. Тут я мало что могу сказать. Илина, вы же с центром постоянно оптимизируете протоколы для общения друг с другом. Как успехи? И как вы это делаете? Эниль говорила, что из-за ограничений, наложенных на Искины, они не могут переписывать свои программные модули, кроме связанных с протоколами передачи данных между сопряженными системами корабля. Это требуется для оптимизации к различным условиям работы оборудования. Код магических устройств, если можно так выразиться, значительно гибче технологий, используемых на корабле, и процесс оптимизации идет практически без перерыва, и вряд ли достигнет предела. На данный момент существующая версия протоколов обмена данными между технологическими и магическими устройствами демонов вполне позволит полноценно синхронизировать инком и нейросеть на программном уровне. Мы провели все необходимые симуляции подобного взаимодействия и можем предоставить примерные наброски кода управляющего модуля для нейросети. Ясно, что требуется от меня. Сейчас мы погрузим тебя в медикаментозный транс. При этом ты останешься в сознании. Это поможет отфильтровать ненужные данные активности мозга. От тебя требуется провести полную тренировку энерготела, поэтапно, со всем типами маны, на грани возможности. Мы в свою очередь будем фиксировать активность мозга, изменения в энерготеле и физическом теле. На основе этих данных выведем различные схемы воздействия нейросети на энерготело посредством центральной нервной системы, возможности и ограничения. Программная часть модуля контроля за тобой. Понял. Тогда не будем терять времени. Поехали, Илина. Принято. Начинаю процедуру погружения в транс. Сознание быстро погрузилось в темноту. Пропало ощущение тела, пространства, времени. Грей, попробуй ощутить свое энерготело. О, Эниль, как, откуда мне знать? Попробуй представить ману в своем теле или еще что-нибудь, достучаться как-то до нее. Я даже тела не чувствую. Ладно, попробуем. Попытка представить энерготело ничего не дала, как я не пытался. Зато, как бы сказать, потянуться к мане сознанием вполне получилось. Пришло ощущение тела, но не такое, как обычно. Словно я превратился в существо из связанных друг с другом множества энергоузлов, с невероятным количеством отростков из маны, что медленно текла по ним. Фиксируем изменения в работе мозга. Отлично. Продолжай. Теперь будем качать ману. Начнем, как и в тренировке с маны жизни. И, не так, тогда попробуем прочувствовать ману жизни среди этой каши из всех типов маны. Есть прогресс. Вот. Теперь попробуем перемещать по своему новому телу только ее. Получается. Постепенно, через все отростки и энергоцентры, по кругу, наподобие кровообращения. Будучи в сознании, этот процесс ощущается совсем по-другому. Медленно наращиваю объем маны, вырабатываемый энергоцентрами. Пошла нагрузка, становится тяжело, словно камни таскаешь. Нет, словно напрягаешься всем телом. Отлично. Доводи нагрузку до предела. Легко сказать, но делать тоже можно. Увеличиваю нагрузку. Еще. Чувствую, что энергоканалы готовы чуть ли не лопнуть. Еще немного. Вот, кажется, даже больше, чем нужно. Ощущение, словно высохшая кожа лопается под растяжением. Еще немного. Достаточно. Начинает повреждаться физическое тело. Отлично. Данные есть. Теперь также по всем оставшимся комбинациям маны. А может, будет достаточно только прокачать каждый тип маны по отдельности? Возможно. Узнаем, когда начнем комбинировать ману. Ладно, работаем дальше. Хорошо, когда нет ни усталости, ни ощущения времени. Просто выполняешь поставленную задачу, не отвлекаешься, не думаешь ни о чем лишнем. Как робот, удобно. Даже нет ощущения скуки, которая неизбежно появилась бы, делай я это в сознании. К сожалению, пришлось прокачивать все комбинации типов маны. Также провели замеры при взрывном повышении нагрузки, прокачке маны в другом направлении, и попытались отрастить новые энергоканалы. Последнее получалось, медленно, но быстрее, чем при обычной тренировке. Да, как выяснилось, чем более развитыми становятся энергоцентры, неважно, привязаны они в физическом мире к мозгу, сердцу или имплантам нейросети, тем больше энергоканалов начинают их связывать. Попытался воздействовать на энергоцентры. Каждый из них состоял из 10 более мелких, работающих каждый со своей маной. Я попытался увеличить объем маны, проводимый через каждый из них, увеличить выработку маны каждого, некоторых вместе. Каких-то определенных результатов это не дало, но пусть будут данные. На всякий случай.